«Это главное твое дело будет», — повторил Демид. «А теперь я тебе еще главную задачу поставлю». «Так вот». Голос Демида стал вдруг сух и трескуч. 10 ли годов? 20 ли будешь так? Без шуму. Но чтоб Веру Филиппову мне сберег. Ему, Косте Жукову, казалось, что горящие нехорошим блеском выпуклые глаза на маленьком, пухлом, помятом Демидовом лице начали увеличиваться. Их словно распирало чем-то изнутри так, что казалось, они сейчас с треском полопаются. Но глаза его не полопались. Может, потому что Демид успел прикрыть их, задернуть, как курица, тугими веками. Не открывал он их долго. А потом спросил отрывисто, почти закричал. «Задачу свою! Понял?» Снова сомкнулся круг воспоминаний. Снова мелькнуло в воспаленной голове Устина. Сегодня все шло какими-то кругами. И воспоминания, и... что еще? Да все. Все. Каждое событие, которое произошло сегодня, походило чем-то на зловещий, все время сжимающийся круг. Там, на Черном пруду, Звягинской мельницы, круги все расходились и пропадали, расходились и пропадали, а сейчас все наоборот. Возникает этот круг неведомо где и сжимается, сжимается. Поехал утром отвозить на станцию Смирнова. А чем кончилась эта поездка? Разговаривал с Кургановым. А чем кончился разговор? И даже вон звезды в окне кружочками бегают. И тоже сжимаются. Да хоть бы скорее сжались, сомкнулись, потухли. И случилось то, чего Устин ждал. Кружочки, по которым бегали звезды, начали уменьшаться. И по мере того, как уменьшались, мозг Устина стал проясняться. Наконец огненные кружки сомкнулись бесшумно, превратились в белые горошины. Устин подождал еще немного в надежде, не потухнут ли звезды совсем, как вылетевшие из трубы искры. Но звезды не потухали, они горели, как обычно, чуть помаргивая, подрагивая. Тогда Устин вздохнул и подумал, так кто же повыдергивал из него ветки, выросшие из филькиного семечка? Когда? Как? Хорошо бы спросить сейчас об этом Демида. Да где найдешь сволочугу? Тогда уполз куда-то, как стали подъезжать к Зеленому Долу. Еще врал Сазан Красноглазый. Я рядом с Зеленым Долом окопаться постараюсь. И с тех пор ни слуху, ни духу. Может, живет где-нибудь спокойненько вместе с Филькой. А может, давным-давно раздавили его, как... Он вот, Устин Морозов или Константин Жуков, живет пока, живет, и всю жизнь воет от страха и нестерпимой боли, как тот волк, которому намертво прищемило лапу. От этой боли, видимо, все проклятыми кругами и идет, даже звезды, и вся жизнь крутится огромным огненным колесом. И он, Устин Морозов, вернее, Константин Жуков один в центре этого страшного круга. Он мечется в этом огненном кольце, как скорпион. И скоро, как скорпион, звезданет себя собственным ядовитым хвостом, как скорпион. Кто это сказал? А, Илюшка Звягин. То есть Тарас Юргин. Пфф, черт, все перепуталось. Да черт с ним. была нужда разбирать.